Машина подъехала быстро, и вскоре оба спутника уселись на заднем сиденье, обтянутом искусственной кожей. «Знаешь, где поместье Коршуновых? Там недавно прорыв был, в газетах писали», — обратился бывший купец к водителю. «Ага, знаю», — кивнул тот. «Тогда будем через 15 минут. На этот раз все проконтролирую лично», — пробормотал Волконский, отвернувшись к окну на время поездки. «Охота на лисов продолжается, но на этот раз по-крупному. Имя князя Мышкина граф не упоминал, да и событий их сегодняшней ночи мы не говорили, хотя я ожидал целого потока вопросов. И то, что их не последовало, могло означать лишь одно. Граф уже сам знает на них ответ, а еще я зачем-то ему нужен. Одному лису известно зачем, хотя, наверное, неизвестно даже ему. Зато мы обсудили другой очень важный вопрос. Меня определили в Тверскую академию. Своих мотивов, как и ожидалось, граф не назвал, но я подозревал, что причин здесь множество. Да и не важно это, все равно я сам хотел туда попасть. Мне нужно развиваться, становиться сильнее и усиливать свой род. Новый семестр как раз стартует с сегодняшнего дня, на прощание сказал мне Соснов-старший. Миша как раз сейчас поедет на учебу, тебя возьмет с собой. Во дворе нас с сыном графа ожидала машина. Водитель курил, облокотившись на нее, но завидев нас, выбросил сигарету и услужливо улыбнулся. «Ваше сиятельство, куда едем?» «В академию», — пробурчал Соснов. Похоже, он был не слишком рад концу каникул. Да и кто может его за это осуждать? И побыстрее, а то опаздываем уже. Водитель выполнил приказ со всем рвением, и уже через 10 минут мы стояли возле станции перехода на нулевой уровень. Впрочем, от входа в город на втором она не сильно отличалась. Разве что была более помпезной и обнесенной каменным забором. Внутри охрана в серой форме встретила нас, проверила документы и запустила внутрь. Пройдя через врата перехода, мы оказались перед огромным замком из серого камня, размеры которого просто поражали воображение. Со всех сторон он был окружен лесом. Несмотря на по-летнему жаркое солнце, ледяной ветер пробирал до костного мозга, а учитывая мою любовь к теплу, я поспешил плотнее запахнуться в куртку, поднять воротник и чуть ли не бегом отправиться к воротам. Створки распахнулись сами собой, как только мы приблизились. Ха, изнанка все больше удивляет, черт возьми. Внутри замка оказался целый город. С обеих сторон от дороги расположились десятки или даже сотни магазинов, в которых продавали оружие, броню, одежду, магические аксессуары, артефакты. В общем, проще было сказать, чего здесь не было. Миша заметил, как я заинтересованно разглядываю витрины, мимо которых мы проходим, и решил прояснить ситуацию. Урок уже начался, так что давай бегом. Потом еще успеешь насмотреться на местное изобилие. Самой академией оказался огороженный комплекс строений. Тут были учебные корпуса, столовая, общежитие, спорткомплекс и еще до хрена всего. Соснов сразу повел меня в основное здание, в котором проходили уроки. Мы с ним оказались в разных классах, хоть и на одной параллели. Так что в коридоре он в торопях объяснил мне, куда идти, и помчался на свой урок. Я в свою очередь пошел на свой, но особо не торопился. Вывернув из-за угла, неожиданно столкнулся с привлекательной девушкой. Высокая грудь размера так третьего обтянута зеленой блузкой, клетчатая юбочка ниже колена, ничуть не скрывающая аппетитные ножки, янтарного цвета глаза и шикарные, слегка вьющиеся светлые волосы, собранные в тугой хвост. Школьница явно спешила. Она не успела затормозить и врезалась в меня на полном ходу. Ее грудь прижалась к моей. Чтобы не упасть вместе с красоткой, хватаю ее за талию и слегка разворачиваю, сохраняя неприличную близость. Сейчас я даже могу чувствовать, как бьется ее сердце. «Смотри, куда идешь?» — шипит она, поднимая на меня взгляд. Тетрадки и учебники, которые она несла, после столкновения рассыпались по полу. Несколько вырванных листов лежали отдельно, и я разглядел на них карандашные наброски. В основном там были накачанные мужчины по пояс с голым торсом. Статуи, что ли? Похоже на то. Извини, трудно разглядеть дорогу, когда навстречу идет такая красотка. Она фыркает, но отстраняться не спешит. Так и стоим, я приобнимаю ее за талию и прижимаю к себе, пока она отворачивается и строит из себя обиженную принцессу. Мои руки при этом скользят по ее стройному телу все ниже, но кажется, девушка не имеет ничего против. Интересное занятие я себе нашел в разгар урока. «Как тебя зовут-то?» — решил спросить, чтобы развеять неловкую паузу. «Радмила Разумовская», — снова фыркает девушка. «Не пойму, чего она этим добивается, делает вид, что ей все равно. Ну, я-то вижу, что это не так. Впрочем, этой идиллии не суждено было продолжаться вечно. Эй, ты, я к тебе обращаюсь. А ну-ка руки убрал от Разумовской, пока я тебя на фарш не пустил. Я нахмурился, поворачиваясь к проходу, из которого доносился голос. Оттуда ко мне спешили трое каких-то проходимцев. Двое из них были обычными классическими шестерками, но вот их предводитель выглядел так, будто из спортзала не вылезал даже на обед. Питался прямо там, причем исключительно белковыми коктейлями. Встретившись со мной взглядом, его башка с коротким ежиком черных волос дернулась вверх, что в разных ситуациях можно было интерпретировать вообще как угодно. Но в данном случае это означало что-то вроде «сам свалишь» или «тебе помощь». По крайней мере, я решил представить, что имею дело именно с этим вариантом. Школьница, на ребрах которой все еще лежали мои руки, стояла спиной к приближающейся троице, так что обзор у них был превосходный. Самодовольно улыбнувшись, я опустил ладони на попу девушки и слегка сжал, вызывая целую бурю эмоций в глазах перекочанного недоумка. Резко закралась мысль, а не его ли торс был на тех набросках? «Класс нарисуешь», обращаюсь к Радмиле, не обращая внимания на парней. «У тебя талант, а?» «Спасибо», мямлит она в ответ. «Хм, да у нее все лицо красное». Пришлось отпустить упругие полукружья, чтобы не смущать прелестницу. «Ты, урод, ты совсем офонарел все, хана тебе, молись своему». Он прищурился, пытаясь разглядеть изображение на моем перстне. Похоже, со зрением у парня не очень, раз ему приходится прилагать такие усилия, хотя расстояние между нами всего 1.3 метра. «Не твое собачье дело кому», отрезаю я, разворачивая перстень печаткой внутрь. «Наверняка моя фамилия тут на слуху, не буду пока ее афишировать». «Ах ты, падла!» Ну все, услышав, как ему перечит, парень окончательно закипел. «Тебе даже молитвы не помогут». Закатав рукава рубашки, он двинулся на меня. Двое его прихвостней, как шакалы, стояли позади и тявкали слова поддержки. «Да, Вить, врежь ему. Давай, ушатая ушлепка, лис всемогущий, еще один Витя на мою голову». Создается ощущение, что у этого имени плохая энергетика, как любили говорить некоторые недалекие дамочки в моем мире. «Успокойся, Назаров», — подала голос пришедшая в себя девушка, стоящая за моей спиной. «У тебя сейчас математика, вот и вали». Этот Назарова не обратил на него никакого внимания, зато в воздухе вокруг меня вдруг сконденсировалось 2 литра воды, и я едва успел отпрыгнуть в сторону, чтобы моя голова не оказалась в них. Хм, маг воды, причем не слабый. Кажется, умение выделять воду из воздуха открывается где-то на 4-м ранге. Тогда действовать надо решительно. Настрой у парня серьезный, так что решаю не церемониться с ним. Рывок навстречу противнику. Бросаю правую ему в лицо, но это лишь обманка. Настоящие удары летят с ноги. Хай-кик в голову, потом уже настоящий правый хук в висок. Но не тут-то было. Похоже, в перерывах между залом эта гора мышц заглядывает еще и на боксерский ринг. Не ведясь на обманку, Назаров заблокировал мою ногу и сам перешел в наступление. Его левая, оказавшаяся ведущей рукой, проскользнула через мою защиту и едва не сломала переносицу к чертям. Пришлось даже серьезно взяться за дело. Подстроившись под его удары, я сменил стойку и подгадал удачный момент. «Зря ты поднял на меня руку, малец, хрясь». В отличие от моей, его переносица треснула, причем едва не разложилась на осколки. Всплеснув руками, урод тяжело повалился на пол. «Око за око, нос за нос», — пробормотал я исковерканную крылатую фразу, утирая текущую из разбитого шнобеля кровь. «Ты че сделал, урод?» — испуганно посмотрел на меня один из приспешников гада. Но я не успел ответить ему. Меня прервал строгий голос. «Что здесь происходит?» Немного погодя, он добавил, видимо, подойдя ближе. «Так, вы четверо, марш к директору, быстро». Глава 23. Здоровяк, уже успевший подняться с пола и даже стряхнуть грязь с рубашки, начал лепетать оправдание. Да уж, зрелище было отвратительным. Отвратительно жалким, я бы даже сказал. «Анатолий Викторович, мы просто...» «Что просто, Назаров?» — рычит неизвестный, не давая качку промямлить свою защитную линию. «Какого черта вы здесь устроили, да еще во время урока?» Поворачиваюсь, чтобы разглядеть нового члена дискуссии. Высокий мужчина с зализанными волосами, в сером костюме тройки и с тростью. Из-за нее он выглядит обманчиво хрупким, но я сразу же ощущаю, какая в нем таится сила. Даже невольно проникаюсь уважением. А как иначе? Это же боевой маг ранга 6-го, если не выше. Причем скорее всего еще и с опытом боевых действий, или может спусков в изнанку. В общем, серьезный дядька. Все просто, Анатолий Викторович, улыбаюсь я, перехватив инициативу, пока троица идиотов хлопает глазами. Эти молодые люди приставали к моей подруге Радмиле. Они пытались зажать ее втроем, а когда я вступился, вот эта пародия на аристократа, взмах руки в сторону Назарова, разбила мне нос и пыталась применить на мне магию. Видите воду на полу? Все присутствующие синхронно опустили головы. Весь линолеум и правда был залит водой, особенно большие лужи натекли под батареей. Там, видимо, было что-то вроде углублений. Я покачал головой, про себя удивляясь тупости Назарова. И чего он вообще пытался добиться этой водой? Костюм мне намочить? Ну вот теперь это прямое доказательство его злодеяний. Получи, распишись, придурок. Слушая мой уверенный рассказ и видя его подтверждение, мужик постепенно багровеет. Лжешь. Вдруг подает голос один из шестерок Назарова. Он лжет, господин завуч. Ага, завуч. Будем знать. Анатолий Викторович, желая разобраться в ситуации, поворачивается к девушке. Кивает головой в мою сторону. Разумовская, это правда, то, что он рассказал. А, я, черт, а девчонка-то походу впечатлительная. До сих пор не отошла. Наверное, она в жизни та еще стесняшка. Впрочем, сейчас мне это на руку. Не давите так на нее, твердо говорю, вставая между девушкой и завучем и смотря ему в глаза. Она только что пережила потрясение. Не видите, что ли? Секунду он сверлит меня взглядом, будто пытается понять, правду я говорю или нет. Ну, удачи. Врать так натурально, что не вычислить даже с помощью полиграфа. Я научился задолго до того, как стал чемпионом. Как говорил старик Кальдар, кто не умеет врать, тот никогда не спал с тремя женщинами одновременно. Умел старик вдохновлять на обучение, ничего не скажешь. Анатолий Викторович, видимо, решил мне все же поверить и вернулся к самому началу диалога. А теперь всей честной компанией, марш к директору. Он разберется, что с вами делать. А сцепитесь еще раз, мигом вылетите из академии, все четверо. Я фыркаю, всем видом показывая презрение к троим недоумкам. Обхожу ругающегося сквозь зубы Назарова, как бы невзначай толкаю его плечом, предварительно напитав его маной, и направляюсь дальше по коридору. Анатолий Викторович позади поддерживает под руку девушку и следит за тем, чтобы эти остолопы никуда не слиняли. Кабинет директора оказался расположен на третьем этаже. Стукнув в дверь костяшками, я распахиваю ее, не дожидаясь компаньонов, и оказываюсь в приемной. По крайней мере, я так подумал, при взгляде на тесную комнатку и грудастую юную блондинку, поселившуюся в ней. «Это вы, Анатолий Вик?» Увидев мой расквашенный нос, она осеклась. «Что ж за нежные барышни в этой академии?» «Нет, красавица, но он тоже скоро подойдет. А пока будь умницей, сообщи директору о визите учеников». Сглотнув, она быстро кивнула, закрыла ноутбук и встала из-за невысокого стола, после чего прошла к боковой двери и, приоткрыв ее, засунулась по пояс в комнату. Через несколько секунд коротких переговоров из комнаты вышел немолодой, но мускулистый мужчина в стильном костюме. Бросив взгляд на мое лицо, он сразу приобрел серьезный вид. «Что с вами произошло, юноша?» «Хм, не припоминаю вас. Фамилия?» Перстень я предусмотрительно развернул символом вверх, пока сюда поднимался. «Лисицын». Брови директора поползли вверх. Видимо, он тоже обо мне был наслышан, но быстро взял себя в руки. «В конце концов, сейчас я просто студент, устроивший драку, а с остальным будет ясно позже. И что с вами случилось, Лисицын?» «Со мной лично?» «Ничего, пожимаю плечами. А вообще, нападение на перспективную ученицу. О, а вот и виновные. Вы без того тесную комнату вошли трое парней и вслед за ними Анатолий Викторович с Радмилой». «Ясно», — нахмурился директор, в его голосе проскользнули рычащие нотки. «Живо все за мной». Он распахивает дверь своего кабинета, приглашая всех участников происшествия пройти внутрь. Я первым оказываюсь там и сажусь на удобный офисный стул. Как ни в чем не бывало, откидываюсь на спинку и закидываю ногу на ногу. Вскоре все занимают места и директор проходится тяжелым взглядом по каждому, прежде чем начать допрос. Похоже, подобная практика у него не впервые. Да и неудивительно. Подобные академии – это бассейн с мальками, которые только и делают, что жрут друг друга, чтобы выжить и стать сильнее, куда без этого. Поэтому драки здесь в порядке вещей. Итак, Анатолий Викторович, можете объяснить, Что случилось? Первым делом директор обращается к завучу. Конечно, Валентин Владимирович. Правда, я видел только конец. Но вот этот юноша утверждает, что Назаров с компанией напал на девушку. Назаров, Валентин Владимирович нахмурился, оперся на столешницу, смотря собеседнику в глаза. Надо признать, что психологическое давление он таким образом оказывает внушительное, особенно на впечатлительного идиота, коим является этот бугай. Я вообще защитить ее хотел. Пока главарь этой шайки Лейки продолжал бубнить себе под нос, слово взял его более смышленый дружок. «Позвольте сказать, господин директор». Валентин Владимирович перевел на него свой тяжелый взгляд. «Волконский, ну валяй». Мои брови тут же поползли вверх. Вот так встреча. Интересно, он сам-то знает меня, и в каких торгово-деловых отношениях я состою с его отцом. Хотя да, вопрос глупый. Знает, конечно, как минимум фамилию человека, на которого его отец переписал завод, КХМ. На самом деле это этот оборванец напал на Разумовскую. Более того, он бесстыдно лапал ее, а Витя всего лишь вступился за одноклассницу. Разве его можно за это наказывать? Конечно, он устроил драку, но поступил, как настоящий аристократ. Да уж, язык у парня подвешен явно лучше, чем у его перекочанного товарища. Но это ему никак не поможет. Ну и бред, демонстративно фыркаю я, обращая на себя внимание директора. Но похоже, что мы в тупике, господа. Мое слово ничем не весомее слов этих молодых людей, так что я предлагаю обратиться к единственному свидетелю. Все взгляды устремляются на Радмилу, которая уже пришла в себя и сидела со стаканом воды в руках. «Разумовская, расскажи, что у вас там произошло», — обратился к ней Валентин Владимирович. «В том, что девушка скажет то, что нужно мне, я не сомневался. Видел, каким взглядом она смотрела на этого Назарова. Да и то, как он изначально за нее вступился, наводило на одну простую мысль. Парень катит к ней шары, причем, судя по всему, достаточно настойчиво. А бедная девушка, стеснительная от природы, да еще и явно из небогатого рода, не могла его подобающе послать. Он, она указала на меня наполовину пустым стаканом. Говорит правду. Это Назаров на меня напал и облапал. Да и вообще, господин директор, он постоянно меня домогается. Сделайте с этим что-нибудь наконец. Выпалив все это на одном дыхании, девушка откинулась на стуле и сделала глоток из стакана. Уж не подмешали ей туда чего-то бодрящего, интересно? После этого заявления и Анатолий Викторович, и Валентин Владимирович аж рты распахнули от удивления, как, впрочем, и сам Назаров, да и друзья его тоже. Невозмутимыми остались только я и Радмила. «Назаров», — тяжело проговорил директор, — «я надеюсь, ты понимаешь, какой серьезности обвинения тебе выдвигаются». Парень настолько опешил от происходящего, что его разбитый шнобель вновь зажурчал. Пришлось этому чучелу взять салфетку из коробки на столе и зажать нос, чтобы не испортить не только свою форму, но и ковер директора. Валентин Владимирович посмотрел на часы, отдернув в сторону рукав костюма. «Ладно, поступим так. Назаров, зайдешь ко мне после уроков. И ты тоже, Разумовская. А сейчас вы четверо, марш на урок». Я начал подниматься вместе со всеми, но директор тут же меня одернул. Я сказал: «Четверо». Сверля меня злобными и удивленными взглядами, компашка Назарова двинулась на выход и вскоре оставила нас с Валентином Владимировичем наедине. Фух, даже дышать стало легче, без этой тупорылой горы мышц в комнате. «Вы что-то хотели?» – спрашиваю, повернувшись к директору. «У меня вообще-то география». Не обращая внимания на мои слова, он сел обратно в свое кресло и устало махнул рукой. «Так выходит, это тебя граф Соснов попросил внести в списки обучающихся посреди учебного года?» Я кивнул. «Что ж, тогда думаю, ты понимаешь, насколько это неординарный случай. У Александра Яковлевича наверняка должны быть очень. А, впрочем, забудь. Глупо спрашивать об этом тебя самого». Я пожал плечами. «Глупо, да. Но не потому, что я ничего не знаю, а потому, что ничего не скажу. Вот еще, как будто мне заняться нечем. Сам пусть с Сосновым разбирается, что к чему и почему. Что ж, в принципе, ты можешь приступать к учебе. Твои документы в порядке. Я как раз недавно их проверял. Вот только есть один маленький нюанс. Я внутренне напрягся. Звучало не очень обнадеживающе, согласитесь. У тебя здесь не указан ранг и потенциал, а, тьфу ты, а я уж испугался, что что-то серьезное. Точнее указан, но измеренный 5 лет назад. Эти данные нужны для подачи заявки на твое поступление в Министерство образования, и они должны быть не старше года. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что это не так уж и страшно. Вряд ли тест найдет все мои настоящие силы, да даже если и найдет, свою просто свалю на благословение. В первый раз, что ли? Хорошо, я готов пройти тест хоть сейчас. Вот только где? Да вот прямо здесь. Директор кивком головы указал на странное крутыми ее устройство в углу комнаты, похоже на небольшую передвижную пирамиду. Она у нас здесь в учебное время хранится, а в начале года ее выкатывают в актовый зал, чтобы на месте замерить показатели абитуриентов, пояснил Валентин Владимирович, подходя к дьявольскому устройству. «Иди сюда», — поманил он меня пальцем, — «теперь клади руку вот сюда, и влей в нее маны, как будто кого-то атакуешь». Я сделал, как он просил. Правда, в руку, лежащую на навершии пирамиды, влил именно что ману, и ничего постороннего, но уже через секунду сосредоточился и добавил еще и пламя источника. Во-первых, интересно посмотреть, на какую ступень оценит его эта демоническая машина, а во-вторых, будет немного странно, если студент с первым рангом только и будет раздавать на леди орехи тройкам и четверкам. Пирамида вдруг вся полыхнула изнутри, и в потолок кабинета ударил ярко-оранжевый луч света. Магия огня, 4-й ранг, прокомментировал директор. Хм, странно. Что-то его насторожило, и мне сразу же захотелось узнать, что именно. Поясните для чайников, что, не понял он. А, да не переживай, все хорошо. Это я так, чуть помедлив, директор добавил. Ну, поздравляю с поступлением, студент Лисицын. А теперь иди, нехорошо опаздывать на первый же свой урок. Как только дверь кабинета захлопнулась за спиной этого странного мальчишки, Валентин Владимирович подошел к пирамидообразному устройству и еще раз проверил показатели. Никаких сомнений. Машина показывала 1 в графе магического потенциала. И это была не ошибка и не сбой. Но как такое возможно? Да и возможно ли, чтобы потенциал настолько не совпадал с рангом? Валентин Владимирович о таком никогда не слышал, несмотря на свой богатый опыт в прошлом. Точнее, как раз таки слышал, и даже видел сам. Несколько часов назад, 2 парней, юноша из Новосибирска и какой-то японец, неизвестно как получивший гражданство, они тоже сегодня влились в ряды учеников академии, и ранги у них также превышали потенциал. Директор еще раз бегло осмотрел документы Лисицына, сканы которых прислали ему на ноутбук, и сравнил их с бумажными копиями документов тех двоих. Вроде бы все было нормально, и все же, они вызывают у меня смутную тревогу, вся эта чертова троица, пробормотал директор. У него была привычка разговаривать самому с собой, когда он был в кабинете один, но мне пока что ничего с этим не сделать. Что ж, тогда буду просто наблюдать со стороны, посмотрим, как они себя проявят. Валентин Владимирович окончательно задумался, и на несколько минут в кабинете воцарилась тишина, но потом он тряхнул головой и позвал свою секретаршу. «Мариночка, зайди ко мне, пожалуй, расслабляющий массаж мне сейчас не помешает». И что-то еще, в продолжение массажа, подумал директор про себя, но этого вслух решил не говорить. Кабинет географии нашелся относительно быстро, хотя ладно, я бы его вовек не нашел, если бы не план здания, увиденный мной на стене в холле. В классе учительница географии мягко журит меня за опоздание и спрашивает фамилию, сверяясь со своими списками. «Лисицын», произношу, как ни в чем не бывало, отчего у многих присутствующих челюсти падают на парты. «Так-так, поглядим, обвожу парней и девушек взглядом. Всего в классе 29 человек. На последней парте 3-го ряда замечаю своего закадычного товарища Витю Коршунова. Тот от удивления моему появлению здесь, похоже, сейчас вывихнет себе нахрен челюсть. Помимо него в кабинете оказываются Акульева, Ласкин, моя недавняя знакомая Вита, и троица, с которой мы как следует познакомились в коридоре и кабинете директора. Из них больше всего впечатлился Волконский, услышав мою фамилию. Ну да, я же говорил». Все трое молча смотрят на меня волчьими взглядами, но я в ответ лишь показываю неприличный жест, когда учительница отворачивается. Неспешно прохожу через класс и сажусь на последнюю парту 2-го ряда, прямо между этими змеиными отпрысками. «Ну привет, студент», — ухмыляется Вита, которая волею судьбы оказалась моим соседом по парте. «Лисицын, а ты как? Давай на перемене, лады», — отрезал я, на что девушка лишь обиженно надула губки и отвернулась. Учительница диктует что-то под записи, сама пишет мелом на доске, но я решаю заниматься по собственной программе. Листаю учебник и ищу интересующие меня темы. Ага, в классе как раз есть какой-то странный японец, с самого моего входа сюда делающий вид, что ему все равно, но на самом деле изучающий меня. Вот с его стороны и начнем. Но, к моему великому сожалению, информации о Японии, да и вообще о других государствах в учебнике почти не было. Все было в первую очередь о внутренней политике и экономике империи, об императорской семье Кречетов, о министрах Орлове и Мышкине, о том, как в империи устроена законодательная система. Урок, точнее оставшаяся его половина, проходит незаметно и, что еще важнее, продуктивно. Следующей по расписанию была физкультура. Она проходила в отдельном здании спорткомплекса, которое я видел на входе сюда. Пока идем, я кое-как отбиваюсь от расспросов назойливой Виты и других новых одноклассников, с которыми уже был знаком до этого. В первую очередь многих из них интересовал тот случай с нападением на меня и даже специально открытым для этого прорывом. Неудивительно, меня бы тоже такое интересовало больше всего. С грехом пополам удалось все свалить на старые счеты с другим родом, который решил ударить по мне, как по последнему представителю Лисицыных. Вроде даже сработало, и меня на время оставили в покое. По дороге меня вдруг кто-то толкнул сзади. Это Назаров резкими шагами пронесся мимо, бортанув меня плечом. «Понабирают нищебродов», — сплюнул он, развинув ко мне свою тупую башку. «Только под ногами и мешаются. Интересно, он думает, что выглядит грозно». Быстрым шагом догоняю его и ловкой подсечкой роняю шкафа на мощеную дорожку. Тот шумно втягивает воздух через сжатые зубы, больно ударившись копчиком. «Тебе конец, нищеброд. Дуэль. Я тебя вызыва. У нас сейчас физкультура, придурочный», громко перебиваю его я. «Там тебе будет дуэль». Урок проходил сразу у всей параллели, так что переодевшись в спортивную форму, я встретил в просторном спортзале еще много старых знакомых. Учитель, здоровенный мужик с суровым взглядом и свистком на шнурке, свисающим с шеи, построил нас в шеренгу и объявил: «Сегодня проведем спарринги по произвольной системе. У нас в потоке аж 3 новых ученика, и мне нужно понимать их способности, да и вас после каникул не помешает немного растрясти. Кстати, тот, кто не проиграет ни одной схватки, получит 5 автоматов за семестр. Директор разрешил, но от дальнейших занятий это вас не освободит. Так, а теперь, если все понятно, разобью вас по парам». После его слов я малость напрягся. 3 новых ученика, директор сказал, что присоединение к спискам в разгар учебного года это редкость. Тогда кто еще 2? Глава 24. На пары нас разбили не случайным образом. Вроде как физкультурник хотел понять нынешний уровень всех учеников, прежде чем переходить к полноценным практическим занятиям. Поэтому пары подбирал плюс-минус равные по силе. Надо ли говорить, что я посчитал за личное оскорбление, когда меня поставили спарринговаться с каким-то толстяком? «Ну фе, малиф, не фиброд», — сплюнул он, протиснувшись ко мне через плотную толпу учеников. Вроде как это был кто-то из свиты Коршунова, отсюда и яд в мою сторону. Даже шакалы не любят, когда задирают их вожака. Я оценил взглядом своего спарринг-партнера. Мда, учитель уж очень низкого обо мне мнения. Какой-то недоумок с торчащими передними зубами, из-за которых он ужасно шепелявил, и копной сальных кудрявых волос. Мышц, конечно, у него было побольше, чем у меня, но судя по свисающим бокам и выдающемуся вперед животу, он совсем не умел ими пользоваться. Ах да, совсем забыл сказать, хлопнул себя по лбу физрук, закончив жеребьевку. Деремся пока что на голых кулаках, никакой магии. Увижу, что кто-то использует ману или благословение, будете объясняться перед директором. По толпе тут же пронеслись вздохи, некоторые грустные, некоторые с облегчением. Ну оно и понятно, кто захочет огребать за просто так от монстров вроде Миши Соснова. В зале уже было 3 полноценных октагона, но несколько старшекурсников, вызванных в качестве ассистентов, быстро достали со склада детали для еще 10. 3 клеток на почти 100 учеников было явно недостаточно. Эти же старшекурсники должны были нас судить. Один из них, когда приготовления были закончены, жестом подозвал меня и моего соперника. Я поднимаюсь в клетку и слышу прилетевшие из-за спины обещания: «Тебе крывка, урод». Закатываю глаза. Этот шарик уже начинает действовать мне на нервы. «Долго телишься, Боров. Поднимайся давай». От моих слов он мгновенно свирепеет еще сильнее. Кажется, у него даже лопаются капилляры в глазах. Что это с ним? Не любит, когда упоминают его лишний вес. На всякий случай напоминаю, берет слово судья, встав между нами в центре. Магию и благословение не использовать, только физическая сила и навыки. Ну и по стандарту, лежачего не бить, пах и глаза не трогать. Бой до потери способности сопротивляться или до сдачи. Готовы, парни? Ага, киваю. Кабанчик молча дергает головой и вскидывает руки к лицу. Бой. А-а-а. Он первым бросается на меня, не разбирая пути. Несется, блин, как товарный поезд. Уклоняюсь, заставляя парня пробежать еще 3 шага вперед. Он пытается ударить меня наотмашь, но его рука тут же оказывается в захвате. Прикладываю усилия и ощущаю мощное сопротивление. Сломать не выйдет, для моего тела, не напитанного маной, жертвест слишком сильный. Тогда восходящее скручивание плеча. Добавляю к этому сильный толчок в спину и лицо кабанчика вминается в сетку. Он поднимается и бегает глазами по арене, пытаясь сориентироваться. Пока не опомнился, хватаю за уши и дергаю назад. Толстяк с громким шлепком плюхается на спину. Снова пытается вскочить, снова роняю подножкой. Метит кулаком, отвожу удар в сторону и, используя его собственную инерцию, опять опрокидываю. Ладно, наигрался. Пора с этим колобком заканчивать. Выбрав момент, опять беру руку в захват и выкручиваю плечевой сустав. Силы в теле кабанчика почти не осталось. Все потрачено на попытки подняться с канваса и оказать мне хоть какое-то сопротивление. Сустав моментально ломается, и моя жертва вопит в истерике. А-а-а, Василий Волконский, сын бывшего купца первой гильдии. Да когда этот заморыш успел стать таким? Витя Коршунов задыхался от ярости, у него даже непроизвольно сжимались кулаки. Стоящий рядом Василий смотрел на схватку лисицы на Строицком молча. Он никогда не любил Коршунова, считая его высокомерным кретином, но сейчас они стояли и наблюдали за боем вдвоем, в окружении своих особо приближенных друзей. Волконский тяжело дышал. Первая схватка далась ему нелегко. Хоть отец и пытался вылепить из сына что-то, что не повторило бы его собственных ошибок в школьные времена, но против генетики не попрешь. Физическое развитие давалось Василию с большим трудом, как и боевые искусства. Может, по старинке с ним разберемся, а? Рыкнул только что подошедший после оконченного спарринга Назаров. Надежным дедовским способом. Стукнем по темечку, и в озеро. Пусть рыб кормит, умник хренов. Ага, Василий не сдержал сарказма. И вылететь из академии к чертям. К тому же ты точно уверен, что без последствий сможешь ему до темечка достать. Сомневаешься в моих силах? Прорычал здоровяк, подходя к другу вплотную и мало что не дыша ему в ухо. Волконский вздохнул. Всевеликий кречет. Ну почему ему постоянно приходится работать с такими придурками? Ладно, не кипятись. Тут же успокоил он сам себя. Гнев отравляет рассудок. В устранении Лисицына он точно не поможет. Тебе всего-то нужно направить силу этого недоумка в нужное русло. Как делал отец в бизнесе. Я сомневаюсь лишь в твоем умении ими распоряжаться, балбес. А теперь подожди. Василий повернулся к Коршунову. Как бы неприятно ему не было это вспыльчивое чучело, с ним возможностей было куда больше, чем без него. Ведь, подойди сюда, надо кое-что обсудить. Ты ответишь мне за отца, Лисицын, про себя сказал Волконский, в момент, когда с октагона донесся крик Троицкого. Сначала ты вернешь мне завод, а потом ответишь за отца. В итоге кабанчик еще немного орет, ползая по настилу, пока судья не решает засчитать его нечленораздельные вопли за желание сдаться. По его жесту в октагон поднимаются санитары и мигом уносят проигравшего. А сам старшекурсник показывает мне большой палец вверх. Красава, отлично справился. Усмехаюсь в ответ на похвалу и одним махом перепрыгиваю все 5 ступенек, вновь оказываясь на деревянных досках спортзала. Большинство учеников уже закончили первые поединки, идут последние бои. Обведя взглядом наспех собранные октагоны, я задерживаюсь на одном. Там бьется тот японец, ну или китаец, кто его знает, который насторожил меня еще в классе. Хэймэм, какой-то странный у него стиль, странно знакомый, не похож на боевые искусства, общепринятые в Российской империи, бокс, самбо, кикбоксинг, да и на что-то восточное, типа карате, не тянет от слова совсем. Единственная возникающая ассоциация, филиппинский эрнис, но было бы странно увидеть его в таком месте, может, какая-то секретная родовая техника. Мало ли, что у них там в Японии передается по наследству. Эй, украшение вечера. на которой устраивают покушения и натравливают демонов. Оборачиваюсь на голос и вижу Виту. Девушка стоит, уперев руки в бока и широко расставив ноги. Короткие спортивные шорты открывают обзор на сильные бедра и подтянутые икры. Кожа белая, как фарфор, что заставляет девушку казаться обманчиво хрупкой. «Чего тебе?» – недовольно спрашиваю я. Еще на перемене с трудом убедил ее от меня отвалить и не доставать тупыми вопросами по поводу того вечера. Не хотелось бы повторять эту процедуру снова. «Да ничего», – она хитро прищурилась. «Просто хотела сказать, что если в следующем круге нас поставят в пару, то пощады не жди. А я по-твоему сплю и вижу, чтобы ты меня пощадила», – усмехаюсь в ответ, не переставая наблюдать за тем азиатом. «Не льсти себе, милашка, да ты», ее лицо тут же наливается краской, «какая нежная, ты совсем страх потерял, Лисицын». Под моим пристальным взглядом японец быстрой и четкой серией ударов оформляет нокаут и выходит из клетки, ни на кого не обращая внимания, ну прямо настоящий самурай, идет в раздевалку. «Не угадала», не забываю ответить девушке, забавляясь тем, как легко задеть ее гигантское эго. Я страха и не находил, пока в октагоны заводят новые пары и слышатся выкрики «бой». Протискиваюсь через толпу. Все шумно обсуждают схватки, как уже прошедшие, так и еще предстоящие. Похоже, даже прием ставок кто-то организовал. Хе, ничего нового. Пользуясь общей отвлеченностью, выхожу в раздевалку вслед за скрывшимся там мигрантом. Хотя может в итоге окажется, что он бурят, вот смеху-то будет. В комнате пахнет потом и одеколоном. Вдоль стен стоят скамейки и крючки с развешенной на них одеждой. На стене возле самого потолка тарахтит огромный кондиционер, но явно не справляется с задачей. Японец стоит спиной ко мне с бутылкой воды в руках, которую только что достал из своей сумки. «Тебе что-то здесь нужно?» – холодно спросил он, не оборачиваясь. Его голос меня неприятно удивил. Сразу чувствуется, что это не очередной проходимец вроде Назарова или Коршунова, каким меня не одолеть. Кто же он такой? Ага, в горле пересохло, не поделишься? Подхожу к нему и приветливо улыбаюсь, изо всех сил скрывая свое напряжение. Азиат секунды три молчит, изучая меня тяжелым взглядом. Узкие прорези глаз сверкают, как будто это сканер или рентгеновские лучи. Наконец, он протягивает мне открытую бутылку. Также молча, я принимаю ее и делаю несколько жадных глотков. Охота на кабана, занятие утомительное. А уж с моего немощного тела и вовсе 7 потов сошло, так что за возможность попить воды я искренне благодарен. «Спасибо, ни за что», — отвечает он, поджав губы. «Черт возьми, этот япошка вызывает у меня все большие напряжения. Я тебя знаю», — спрашиваю напрямик. «Твой стиль показался мне знакомым, но это точно не боевое искусство, которому могут обучить у нас, и тем более на Востоке. Кто тебя учил?» Он немного помедлил, прежде чем отвечать, как будто тщательно подбирал слова. «Это родовой стиль, стиль хибари, или жаворонка, по-вашему. Меня тренировал отец». «Мда, как будто можно было ожидать чего-то другого. Врет, как есть врет, сволочь». «Почему?» – спросите. «Не знаю, просто чувствую фальшь. Да и родовой стиль этот кажется мне смутно знакомым. Проникающие удары с дальней дистанции, вместо прямых блоков, уклонение и парирование. Для такого сочетания нужна отличная скорость реакции на тренированные рефлексы. А для тренировок больше всего подходит тушение свечи ударом и ловля неожиданно падающих предметов. Да, узнаю эти принципы. Они, первое, чему меня учил старый воин Кальдар, еще во времена, когда... Стоп, боевое искусство из моего мира, неужели? Ты, защитник женщин? Окрик доносится из-за спины. Возвращаю бутылку с остатками воды хозяину, о котором приходится пока что забыть. В раздевалку, едва протискиваясь широченными плечами в проход, заваливается мой новый знакомый Витя Назаров. Ухмыляется он так самодовольно, будто впервые в жизни смог решить контрольную по математике хотя бы на 3. Ну че, приехали получается. Готовься отвечать за слова. Меня из-за тебя к директору после уроков вызвали. Он неспешно, явно наслаждаясь скорой, по его мнению, расправой над взорвавшимся одноклассником, идет ко мне. В развалочку, вальяжно так, идиот, одним словом. Здесь-то мне никто магию использовать не запретит. Вызвали тебя не из-за меня, а из-за того, что ты долбоклюй, подрывающий дисциплину. А за свои слова я всегда готов ответить. Резко бросаюсь вперед. Он всего в паре шагов, так что рывок выходит коротким. Снова бросаю обманную правую ему в лицо, И снова он ведется. Капец, ни жизнь ничему не учит, ни тренировки. Напитываю ногу маной, но на этот раз целюсь не в голову. Мощный удар прилетает в голень, отчего парень вскрикивает и падает на колено. Специально не стал прикладывать много сил и метил в икроножную мышцу, а не в кость. Если этот полудурок выйдет травмированным из раздевалки, где кроме него был только я и безучастный японец, мало мне не покажется. Так что довольствуюсь тем, что у него теперь отключена одна нога. Вы что здесь устроили? О, новое лицо присоединяется к пьесе. Это, кажется, Волконский. Я тебя убью, тварь, убью. Гремит, поднимаясь с покрытого кафельной плиткой пола, Назаров. Придумай что-нибудь оригинальнее, усмехаюсь я, а то за последнее время убить меня многовато желающих. Прием веду по живой очереди, так что тебе придется подождать. Он уже готовится заорать еще что-то угрожающее, но сын бывшего купца довольно резво подскакивает к другу и шепчет ему что-то на ухо. Гнев уходит с лица Назарова, сменяясь злорадной улыбкой. Он поднимается с пола и вращает стопой, возвращая чувствительность онемевшему суставу. По его роже вижу, хочет сказать еще что-то пафосное, но не успевает. Лисицын, Назаров, бегом сюда. Мы вас до конца урока ждать должны. Приходится бросить эту увлекательную дискуссию и вернуться в спортзал. Лисицын, вижу, как физрук машет мне рукой поверх голов. Давай сюда. Выясняется, что мне уже определили следующего соперника. И это была девушка. Протиснувшись к октагону, я придирчиво оценил ее. Приятная загорелая кожа, изящная линия плеч, волосы цвета вороного крыла стянуты в тугой хвост. Ноги худые и длинные, будто автомагистрали, но я не из ленивых. Прохожусь взглядом от аккуратных щиколоток до скрытого резинкой шорт низа живота. Память подкидывает информацию. Руслана Журавлева. Сильный род, глава варится где-то в сфере финансов и неплохо преуспевает. Руслана, главная наследница, недавно открыла пятую ступень. Серьезный противник. Вот только ее высокомерный взгляд из-под полуопущенных век мне совсем не нравится. Не люблю тех, кто судит людей по статусу. И не стесняюсь об этом заявить. А можно лицо попроще? Крошка, мы с тобой вроде не под венец идем. На несколько секунд воцаряется тишина. Прямо гробовая, блин. Такое ощущение, что некоторые ученики даже не дышат. Да уж, не часто здесь зазнавшихся куколок вроде нее ставят на место. Но мне плевать. Чем больше таких громких событий и конфликтов я выиграю, тем больше будут уважать мой род. И тем больше сил прибавится у лиса. Ты-ты. Журавлева пытается справиться с оскорбленным самолюбием. Я тебя убью, грязный нищеброд. ТЦ. Да что вы заладили, нищеброд, нищеброд. На нищеброде и нищебродом погоняет. Все, как только закончится первый учебный день, звоню Дубровскому и договариваюсь о сотрудничестве. И вскоре деньги рекой хлынут на мой банковский счет. Да и Сойкина надо напрячь, чтобы поскорее взялся за дело. В толпу студентов возвращается оживление. До меня доносятся отдельные фразы. Ну все, кобздец котенку. Прощай, дегенерат. Если что, прием ставок все еще актуален. Сколько смельчак протянет после раздачи от Журавлевой, кто как считает. Ха, да его в лазарет через 2 минуты унесут. Ставлю 100. На самом деле, прибыльный бизнес эти букмекерские конторы. Никогда не забуду искаженные гневом и ужасом лица зрителей, когда я выходил на арену и размазывал очередного фаворита по песку. Перевожу взгляд на свою соперницу. Щеки девушки пунцовые, прямо как приоткрытые губки, через которые она медленно вдыхает и выдыхает, пытается взять себя в руки. Хорошо, что драться будем без применения маны. Не знаю, далеко ли ей до 6-го ранга шагать, но девчонка прямо бурлит силой. По ощущениям ей и до Миши Соснова рукой подать. Что ж, если оба готовы, милости прошу в клетку, жестом приглашает физрук. Похоже, наш бой он решил судить самостоятельно. Наверное, боится, что иначе взбешенную аристократку от меня оттащить не успеют. Запрыгиваем внутрь и встаем в центре арены друг напротив друга. Арбитр в лице физкультурника между нами. Готовы? Зачем-то задает он вопрос, ответ на который очевиден. Да, готов. В таком случае, бой. Лицо моей соперницы прямо искрится злорадством, будто она наконец добралась до стиральной машинки и может отстирать посаженное на футболку пятно. Как бешеный и очень ловкий зверек, она бросается на меня и осыпает градом ударов. Успеваю выхватить в толпе минимум 3 пары глаз, просто светящихся от счастья. Это Коршунов, Назаров и Волконский. Жаль будет их разочаровывать, Но что поделать, Руслана оказывается умелым бойцом, но не очень умным. Просто бросается раз за разом, пытаясь задеть меня кулаками, для чего у нее элементарно не хватает длины рук. Достал. Взрывается она, после пары минут бессмысленно вальса по восьмиугольнику. Очередным хуком справа пытается задеть мою челюсть, но я подныриваю под ее руку, сложив ладонь особым образом, бью в подмышечную впадину. «Думаешь, это меня остановит?» – шипит она. «Думаю, что у тебя парализована рука». Она тут же пробует пошевелить плечом, и ее глаза расширяются от ужаса. Правая рука едва способна двигаться. Эффект, конечно, кратковременный, но мне хватит. Хочу ударить локтем в скулу, но, черт, Журавлева в последний момент сама подныривает под мой локоть и обхватывает торс, опрокидывая меня задней подножкой. Мы вдвоем падаем на настил. Секундная возня, и я вижу перед самым лицом пухлые розовые губки, растянутые в ухмылке. Перекинув через меня ногу, девушка садится мне на живот, сжимая коленями грудную клетку. Победоносно смотрит сверху вниз. А вот теперь поговорим по-настоящему, нищеброд. Глава 25. 2 минуты прошли. Первая ставка сгорела. Черт, блин, хотел бы я сейчас оказаться на его месте. Я усмехаюсь. Да уж, мало кто откажется почувствовать на солнечном сплетении упругие ягодицы юной красотки. Вот только вместо того, чтобы сидеть смирно, она зачем-то замахивается на меня левой рукой, попытавшись правой сжать горло. Ага, сейчас, у меня есть идея поинтереснее. Прежде, чем девушка успевает нанести удар, я приподнимаю торс над настилом и обхватываю ее за талию, вынудив пригнуться к полу. Мое лицо упирается в высокую грудь, как я раньше думал, третьего размера. Но нет, через футболку кончиком носа ощущаю чаши бюстгальтера. Тьфу, вот так и доверяю своим глазам. Но как бы не хотелось задержать это мгновение подольше, нужно действовать. Уперевшись ногами, переворачиваю девушку на спину и сжимаю ее запястья, вдавливая их в настил. «Сдаешься? Ну все, готовься, гаденыш, я тебя урою». Вместо ответа на вопрос выдает она срывающимся голосом. «Вот и что мне с ней делать?» С неохотой прописываю пару лещей по щечкам, которые сейчас от возмущения станут краснее крови. Бросаю взгляд на физрука. К счастью, мужик сообразил, что к чему, и остановил бой, избавив меня от необходимости бить девушку, к тому же гораздо выше меня по статусу. Все-таки чревато это, проблем потом не оберешься. Победитель, Андрей Лисицын, объявляет он без особого энтузиазма. Следующая пара, давайте бегом. А все, Владислав Николаевич, урок закончился, сообщил кто-то в толпе. Как, уже, нахмурился физкультурник. Быстро же время летит. Ладно, идите переодевайтесь. Хватит с вас на сегодня. Покинув октагон, вижу, как Журавлева бросает на меня убийственные взгляды. Посылаю ей воздушный поцелуй и иду переодеваться. Впереди лекция по контролю маны, кажется. Безумно интересно, конечно, что там расскажут. Но есть вещи еще более интересные. В раздевалке специально проследил за тем японцем. Кажется, его звали Хинеси Хибари. Он покинул спорткомплекс одним из первых, вместе с еще одним мутным типом. От него я тоже чувствовал непонятную угрозу, но уже более серьезную. Интересно, какова вероятность того, что эти двое и есть те парни, которых зачислили одновременно со мной. Они направлялись в столовую, которая была выделена в отдельное здание. Отлично, я как раз был не прочь перекусить. Но моим низменным потребностям было не суждено удовлетвориться. Стоило отойти от спорткомплекса буквально метров на 50, как меня окликнули. «Эй, нищеброд!» Я закатил глаза, прикидывая, как лучше объяснить девочке, что со своими барскими замашками она может идти лесом. Мне еще в столовую надо успеть. Вот только она была не одна. Я усмехнулся, обводя взглядом целую толпу перегородивших мощеную дорожку студентов. Во главе стояли, кто бы мог подумать, Журавлева и Назаров. Еще чуть дальше Волконский и Коршунов со своими прихлебателями. Сюда подошел, рявкнул Назаров, и его лицо затопила злорадная улыбка. Этот идиот был уверен, что мне хана. Очень хотелось просто развернуться и пойти в столовую, но я прекрасно понимал, что от меня не отстанут просто так. Придется дать понять всей академии, что лучше со мной не связываться. И чего вам всем надо? Лениво спрашиваю, подойдя к демонстрации. Дуэль, даже не задумываясь, выкрикивает девушка. Сейчас взорвется, судя по степени красноты личика. Согласен, не задумываясь, кивнул я. Когда и где? В турнирном клубе, после следующей лекции. Как прикажете, «Княжна», иронично отвечаю, отвесив поклон, чем еще больше раздражаю дворянку. Разворачиваюсь и собираюсь уже идти в столовую, но не тут-то было. «Куда собрался, грязный нищеброд? Придумай что-нибудь новое», фыркаю, снова развернувшись. «Или в роду Журавлевых за достойным образованием наследников вообще никто не следит. Тэтыы», вновь закипает она, «лис всемогущий, как же ее легко вывести из себя? Значит так, нище, придурок, буду ждать тебя на ринге. Вот там и поговорим. Если я верно помню правила турнирных поединков, то сражаться мы будем с оружием на свой выбор, и без всяких ограничений по магии. А Руслана, крепкий универсал пятой ступени, дерется, конечно, так себе, но наверняка компенсирует это избытком силы. Серьезный противник, в общем. Что ж, думаю, у меня найдется, чем ее удивить. Как минимум, это отличная возможность испытать наконец второе кольцо источника и сразиться с кем-то в полную силу. Оставив всю эту в конец охреневшую ораву, я наконец-то направляюсь в столовую. Те двое уже давно скрылись из виду, так что приходится догонять. Бегло бросаю взгляд на часы над входом в здание. До лекции осталось всего 4 минуты. Успею ли я поесть, интересно, и чего он от тебя хотел, брат? Японец фыркает в ответ, отведя глаза в сторону. А сам как думаешь? Бывший чемпион мрачно кивнул, принимая очевидное. Ну да, огненный паладин не из идиотов, которые не способны увидеть у себя под носом высшего демона со всей свитой. Извините, а можно побыстрее? У нас лекция через 5 минут, недовольно поинтересовался японец у дородной поварихи, которая накладывала рис из огромного котла. В ответ на его жалобу она лишь закатила глаза, подняв их на наглеца, отчего процесс накладывания еды стал еще медленнее. «Молодой человек, я здесь работаю с 7 до 9 за какие-то копейки, 5 макров 3-го уровня за неделю работы. Это что, по-вашему, так легко? Ну вот сам вставай тогда на мое место и работай, раз такой умный». Посреди своей речи женщина сама не заметила, как перешла на «ты», да еще и уперла руки в бока, отложив половник и тарелку в сторону. Хинеси поджал губы, как делал всегда, когда сдерживал гнев. Он ценил в человеческих отношениях субординацию, а эта повариха, мало того, что общалась с аристократом даже не на равных, а свысока. Так этим аристократом еще и был один из сильнейших бойцов Российского альянса, Александр Стемнокрылый. «Ну что вы, мадам, не нужно нервничать», улыбнулся бывший чемпион, беря в свои руки ситуацию. Он тоже не любил такое поведение со стороны обслуживающего персонала, но он обладал одним важным качеством, которого не было у его названного брата. Он умел адаптироваться. И сейчас он хотел есть, а до конца перемены оставалось совсем немного. «Простите моего друга, он только недавно переехал в наш город, не освоился еще, акклиматизация шалит, вот и сорвался». «Хм», повариха окинула обоих изучающим взглядом с ног до головы. Секунду длилось молчание, а затем она все же смилостивилась, вновь взяв в руки половник. «Ладно, черт с вами, забирайте и идите уже, а то очередь задерживаете. Я убью эту старуху», прорычал Хинеси Александрос, отламывая вилкой кусок котлеты. Она была очень неплоха, а вот рис разваренный и безвкусный, больше напоминающий белую слизь, чем полноценный вменяемый гарнир. «Если нам придется разнести этот детский сад по камушку, ее я убью первым делом». «Может, и придется», задумчиво кивнул его брат, откусывая кусок сладкого хлеба. «Правда, нам пока что сил на это не хватит. А вот как откроем все 8 колец». Они расположились на траве рядом со столовой со своими подносами. Вокруг было много ребят, но как только они приступили к еде, место рядом с ними стало подозрительно пустым. От японца исходила такая ненависть, что ее, казалось, можно было даже потрогать. А если ее материализовать, она бы могла заполнить целый бассейн. Так что насчет Лисицына, брат, решил вернуться к незаконченному разговору Эндер, запивая хлеб ягодным морсом. Многих от одного взгляда на количество сахара в его рационе едва ли не тошнило, но бывшему чемпиону было на это плевать. Его учитель всегда говорил, что быстрые углеводы способствуют мыслительной деятельности. Он спрашивал про мой боевой стиль, кто меня учил и что это за техника. Думаешь, он узнал тебя? Сложно сказать, вряд ли меня лично, но вот о том, что мы с ним уже встречались, он точно догадался. Юный граф задумчиво кивнул. В принципе, он был готов к этому и не особо надеялся остаться в неведении. Он достал из кармана мобилет и с раздражением посмотрел на непрочитанное сообщение. Контакт Мышкин. Артем Дмитриевич, Если вы в течение 2 дней не явитесь в мою резиденцию в Иркутске, вас ждет преследование с дальнейшим арестом и отправлением на каторгу за многочисленные убийства». Он вздохнул и ударил кулаком по земле, отчего зеленая травка в радиусе 20 сантиметров моментально пожухла, а почва промялась, принимая очертания кулака. «Чертов Мышкин! Как же он достал, словами не передать просто. В своем мире Андеру было достаточно один раз разнести к чертям дворец одного аристократа, обвинившего его в связях со своей дочерью. И все, больше с такими идиотскими претензиями к чемпиону не лезли. Мало кому хотелось быть растворенными в море кислоты, которое он обрушил на тот дворец. Но здесь у него не имелось такого авторитета. И непонятно было, что с этим делать». Бывший чемпион усмехнулся. «Что ж, Мышкин, так Мышкин. Да хоть сам кричит, черт возьми, если они вдвоем с братом успеют вернуть себе прежнюю силу раньше, чем на них объявит полномасштабную охоту, то мы еще повоюем», — про себя пообещал Андер. «Доедай быстрее, брат, я хочу послушать, что расскажет этот накрахмаленный индюк на лекции по боевой и разрушительной магии». «Ага», — кивнул уже успокоившийся от неплохой в целом еды японец, запихивая в рот остатки котлеты. «А что будем делать с Лисицыным?» «А вот об этом», — злорадно улыбнулся Беркутов. «Мы поговорим после уроков, без лишних глаз и ушей, но план у меня уже имеется. В столовой мне пришлось быть настолько быстрым, насколько это позволяла физическая оболочка, учитывая, что я хотел не только проследить за 2 мутными студентами, но и поесть. Очереди почти не было, все уже давно сидели с подносами и тихо обсуждали каждый свое. Вот только повариха показалась мне не очень доброжелательной, как будто ее здесь держат в заложниках и каждый день бьют плетьми. Ирония жизни, однако, обычная мещанка из простых людей, скорее всего даже без дара к магии, но нашла себе место, где может спокойно хамить отпрыском самых влиятельных людей города, и оставаться полностью безнаказанной за это. Набрав себе полный поднос риса и отбивных с 2 видами соусов, я вышел на улицу и осмотрелся. Ага, вот и они, расселись, уплетая свой обед. Хм, интересно. Приблизившись к ним на расстояние 10 метров, я почувствовал сильные ментальные волны, исходящие от японца. Они чем-то походили на лисье обаяние, но было и различие. Используя обаяние, я выплескивал психические волны, которыми мог управлять по собственному разумению. Здесь же было что-то вроде ауры, равномерно заполнившей немалое пространство лужайки около столовой. Что-то знакомое. Я нашел себе место и сел так, чтобы эти двое не смогли меня увидеть. Линию обзора им перегораживали внушительных размеров мусорные баки, в которые студенты сбрасывали все лишние со своих подносов, отправляясь прочь с территории столовой. «Кем же ты можешь быть?» – пробормотал про себя, перебирая в голове своих старых врагов. «Тех, кого я успел убить на арене, и тех, кто умер от рук моих товарищей и союзников». Вот только информации было как-то маловато для аналитической деятельности. Много кто из бойцов арены обладал ментальными силами в той или иной степени. Вот увидеть бы этого япошку в бою в полную силу, чтобы ему пришлось применить источник. Не забываю я и о втором студенте. Русые волосы, средней длины и мощное телосложение, а также перстень с хищной птицей напечатки выдают в нем Артема Беркутова, бывшего чемпиона, которого я убил. Арх, даже сейчас ненависть горячей волной захлестывает мое сознание, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы взять себя в руки. Хватаю с подноса отбивную и с раздражением закидываю ее в рот. Быстро жуя и проглатываю почти целиком, как аллигатор. До конца перемены всего 2 минуты, а у меня еще столько еды. Эти 2 минуты в итоге проходят максимально продуктивно. Я запихиваю в себя продовольствие горстями и глотаю, едва успевая жевать. Параллельно с этим размышляю, кем может являться японец. Должен признать, факт наличия рядом с ним этого бумажного чемпиона неплохо облегчает задачу. Андер всегда был закрытым человеком, и у него было не так много близких друзей. То ли дело я, самый дружелюбный и любвеобильный человек в Российском альянсе. Через 2 минуты раздается сигнал, накрывающий всю площадь академии. Он символизирует начало лекции. С сожалением смотрю на поднос, на котором еще осталось несколько отбивных и чуть-чуть риса, но оставить его все же приходится. Проводив взглядом 2 старых знакомых, отправляюсь на лекцию. Она проходит на 3-м этаже, в аудитории 3А. На занятии по контролю маны нет ничего неинтересного, ни нового для меня. Сухонький старичок в официальном костюме просто полтора часа льет воду и рассказывает теорию управления маной. Ради интереса во время лекции проверяю, на что он способен. И даже мне приходится признать, что старик неплохо контролирует каналы. Мана течет по ним равномерным и бурным потоком. Не без слабостей, конечно, но в поединке один на один, я думаю, он бы меня сделал. Меня нынешнего, разумеется. После лекции отправляюсь к зданиям клубов, которые стоят в один ряд вдоль аллеи кипарисов. На выходе из учебного корпуса меня опять окрикивают, но на этот раз друзья. Андрей, я оборачиваюсь, увидев на крыльце спешащего ко мне парня с веснушчатым лицом и непослушными вихрами рыжих волос. Постой, Глеб Золотарев, местный гениальный математик и друг Андрея еще со средней школы. Его родители не были аристократами, но отец владел сетью кафе и был совладельцем нескольких крупных бизнесов, что позволяло ему отправить сына учиться среди аристократов. Ну ты жару дал там, с Журавлевой, будь поосторожнее со знатными. Они же как пороховая бочка, только искру пусти, взорвутся. Я тоже знатный, не забывай, недовольно отвечаю парню, который едва не налетел на меня, из-за того, что так спешил догнать. А, да, извини, я просто, он почесал затылок, отступая на шаг назад. Я вздохнул. Ничего, скоро я достаточно громко заявлю о том, что не какая-то тряпка, а которую любой зазнавшийся дворененок может вытирать ноги. Вот как раз сейчас иду заявлять. Не переживай, со мной ничего не случится. Даже если кто-то полезет, быстро пожалеет. Ты же сам видел, меня не так просто одолеть. Ну да, криво улыбнулся парень. Я правда не понял, когда это ты научился так лихо драться. Ну, мне пора. Тут же развернулся я и добавил, стремительно удаляясь, увидимся на английском. Против этого парня я, конечно, ничего не имел, но мне сейчас было совсем не до расспросов. Меня там, между прочим, девушка ждет. Прохожу под усыпанной цветочными гирляндами аркой в живой изгороди. Открываются корпуса клубов. По вывеске нахожу нужный, секция по турнирной магии. В конце дорожки виднеется большой стадион, заваленный различными препятствиями. Остовы автомобилей, военной техники, деревянные домики, овраги с холмами, ну просто настоящее поле битвы. Скорее бы отправиться туда на практические занятия. Память Андрея подсказывала, что на стадионе проводились тактические игры между командами, по своей сути похожие на битвы на арене. Интересно будет вновь схлестнуться с бывшим чемпионом и еще раз доказать ему, что он именно что бывший. Эй, Лисицын, оборачиваюсь и вижу машущего мне Гришу Кленова с параллели. Завтра на практическом занятии успеешь на стадион насмотреться. У тебя там бой вообще-то, и его все уже ждут. Иду. В спортивном зале полный аншлаг. Мой поток точно весь прибежал. Старшие курсы будто тоже. В первых рядах все мои старые знакомые. Коршунов, Волконский, Акульева с подругами, и много кто еще. Народ скапливается у одного из октагонов. К нему я и подхожу. Поднимаюсь на настил, и слышу вопли Журавлевой, ждущей меня около сетки. Слушай сюда, Лисицын. Как только она начала вещать, все разговоры в зале резко стихли. Интересно, они это репетировали? У нашего боя есть условия. Вот как, картинно удивляюсь я. Драться будем без всяких ограничений. Оружие можешь выбрать любое, кивок в сторону стола, заваленного разными железками. Но когда я тебя изобью, ты перед всей академией извинишься за свою дерзость, а затем ты прилюдно.